Калих виднее бамбук, у далеких лесов ты прийдеш до мене, чи на отворот сусветных рукат зникаю песок, годинника на столе, без наших турбот про завтрашний день. Мне 40, что давно не грать, выходят чакры, як и я, не встаты и сна, солкий ветер со сходу доносит ура, и в алтахтонных стихиях равноваги нема, вот так и живем. Калих виднее бамбук, у далеких лесов ты прийдешь до мяне, ти на отворот сусветных рукат сникаю песок ходинника на столе, без наших турбот про завтрашний день. Великой державы имя носит чужие, ты это сумный факт. Только в наших мозгах сусвет броня уравнодушена, их мовный режим и мало шансов, але Бог есть Бог, и будет воля Яго. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна.